Глава 4.1. Иногда даже несбыточные мечты воплощаются в жизнь. Уставший сотник Тоталемсо. «Добро пожаловать в обитель нашего великого Антероса. Невероятная удача встретить тебя в столь поздний час, при том, что у меня как раз присутствовало желание с тобой лично встретиться, Тоталем». Весьма кровожадно улыбаясь, произнес огромный черный орк в дорогой, украшенный золотом и редкими артефактами рясе. Причем двигался он невероятно быстро для таких габаритов, и его скорость восприятия однозначно превышала сейчас 40 единиц. Впрочем, также и я находился на примерно таком же уровне сейчас, при этом еще не активировав демоническое обличие багрового охотника. Но что было удивительно, этот наглый и действительно опасный орк никогда на моей памяти не скрывал лица, в отличие от Тарака, не опасаясь за свою жизнь, словно он не существо Диранга, а самый что ни на есть аватар Антероса. Впрочем, как по мне, это было довольно самонадеянно, потому как Тысячник не просто так скрывал свою внешность, избегая таким образом наведенных по внешнему лику проклятий. Пусть это и было довольно сложно. А возможно, тому причиной были и другие нюансы, о которых я даже не слышал. Как будто в противовес ему, вот старший жрец Тежар, кажется, не опасался вообще ничего. Но если подумать об этом более детально, то первым, что приходит в голову, конечно, в мою голову с высоким уровнем интеллекта, так это, что Тежар не боялся за свое место и положение, в то время как Тарак мог быть вообще не тем, за кого себя выдает. Вполне возможно, что должность Тысячника уже несколько раз за сотню лет переходила от одного старшего офицера к другому, выбранному нашим лордом, и благодаря навыку, схожему с моей малой ложью, все они воспринимались как Тарак. Таким образом, среди аристократов, да и простых гоблинов, не было излишне волнительных слухов, и, как следствие, их сердца не будоражило ненужное желание алчности и наживы. Ведь не будь Тарак в глазах существ Иранга почти бессмертным, который переживет их всех, то и мысль его атаковать вполне могла возникнуть. Конечно, не факт, что это было на самом деле так. Вот только будь я на месте лорда, то поступил бы именно так. Хотя что-то рано я задумался о подобном могуществе, которое навряд ли удастся достичь и за 1000 лет. Так что все это я обдумывал вторым сознанием, пока основное было максимально сконцентрировано на проклятом Тежаре. Для меня честь, что вы знаете имя столь незначительного офицера армии лорда. Произнес я с небольшим поклоном, пытаясь казаться как можно более рассеянным и уставшим. Неожиданно встретить в столь поздний час настолько высокопоставленное лицо старший жрец Тежар. «Ведь это при том, что все послушники, кого я видел в храме, естественно, до старшего жреца Тежара, были погружены в мою область иллюзии. В ней они, в зависимости от ситуации, либо не видели меня вовсе рядом с моими старшими офицерами, либо же мой образ для старших служителей, пытавшихся замедлить оформление или вообще перенести процесс перерождения на следующий день, становился в незначительных деталях настолько пугающим, что их ноги от страха начинали подкашиваться. Разумеется, как итог, сопротивляться моей воле они дальше уже не могли. Да и слабо оказались всего лишь служители, младшая каста, просто разжиревшие твари. Опять же, это не личные стражи великого Антероса, вот где мощь была неоспорима. Но этих могучих воинов я, путешествуя сегодня вечером по храмовому комплексу, не встретил. Как, впрочем, и не увидел могучих искр души. Вообще ни одной. Не думаю, что храм беззащитен. Нет, скорее эти жреческие твари скрывают свою силу намеренно. Все-таки тот же алтарь я ощущал очень хорошо. Все же экранировать и полностью скрыть такое скопление душ, по всей видимости, было невероятно сложно. Ведь, насколько я знал, в этом храмовом комплексе находится не малый алтарь, а средний. Очевидно, что это совсем другой объем энергии и силы души. Но что самое неприятное, память рядовых служителей не содержала ничего интересного, в том плане, что о всех подробностях жизни храма я вполне догадывался и так, с моим-то уровнем интеллекта. Даже слухи о небольших взятках в размере сотен ОС со стороны аристократов, чтобы получить очередной статус игрока для своего юного отпрыска вместо подающего надежды селянина, не вызывали в моей душе никакого удивления или какой-нибудь злобы. Храмовники банально используют свое положение, передающееся по наследству, для личного обогащения. Вот и все. Презирал я их за это? Да. Как минимум потому, что эти зажравшиеся твари ни разу не покидали пределов нашего родного мира Ашшар и не рисковали там своими душами. При этом поговаривали, что темный орк Тежар обладал могуществом куда большим, чем сам Тарак. Впрочем, это и неудивительно. Все-таки и возрастом он был чуть ли не в два раза старше. Ведь за его жизнь сменилось больше десятка поколений, а может и больше. Но даже при том, что его искру души я видеть не мог, в отличие от Тысячника, угрозы или хотя бы опасности от Тежара не ощущал. Наверное, потому, что существу Деранга, чтобы прожить так долго, пришлось огромное количество очков характеристик вкладывать в характеристику живучесть. А значит, и могущество этого зажравшегося властью темного орка весьма посредственно. При этом все эти мысли шли фоном во втором сознании. Да и о возможности, что Тежар прочтет мои мысли, я не беспокоился. Ведь на страже моего разума сейчас стоял и амулет отверженного, и средний маяк света, и высокий интеллект с двумя потоками сознания. К тому же на моем парадном доспехе Гвардии Вечной Ночи сейчас был активирован пусть и слабый, но все же защитный энергетический полог, который тоже мешал любому активному внедрению в мой разум, как минимум, пока он не будет развеян вражеской атакой. И подобное я уж точно почувствую. «Очень похвальная такая скромность, Тоталем!» Лишь слегка поморщившись, словно обжегшийся мой средний маяк света, произнес Тежар. «И как же я мог не знать столь интересного имени, когда о твоем триумфальном возвращении весь город гудит уже второй раз?» «Приятно это слышать от старшего жреца нашего великого Антероса. Но мои заслуги слишком преувеличены. Это, несомненно, большая удача и благословение самого великого Антероса, позволившее мне выжить в мире с Шорс. Что же касается мира Маорзаше, то триумфальной потерю почти 500 моих солдат я точно не назвал бы, при том, что на их подготовку я потратил несколько десятков тысяч ОС. Так что теперь остался в очень сложном положении». «Но не думаю, что вам интересно стенание всего лишь сотника, достопочтимый старший жрец Тежар». При этом я видел по глазам жреца, как он алчно перебирает в голове все новые возможности продавить мою защиту разума. Ведь старшего жреца явно не удовлетворил результат, полученный после применения идентификации. Вот только мне на это было глубоко плевать». Как минимум потому, что рычагов давления ни у Тежара на меня нет прямых, ни я этой древней твари толком сделать ничего не могу. Ни сейчас, ни в будущем, потому что он имеет тесные связи одновременно со всеми аристократами нашей провинции, и ссориться с ними никто желания не имеет. Да еще к тому же, казалось бы, личного имущества или объектов недвижимости у него вроде как и нет совсем. Тут получается, что фактически наш лорд не имеет должного влияния на жреческую братью, которая служит непосредственно верховному жрецу и великому Антеросу. Вот алтарь, за который он отвечает своей жизнью, это, наверное, единственный способ навредить подобному существу. Ведь даже Ацева я на данный момент с высокой долей вероятности победить не смогу. «Наоборот, Тоталем, мне очень интересно было послушать о твоих странствиях, особенно с учетом витающей вокруг тебя энергии хаоса, пусть и остаточной». С предвкушением облизнув огромные клыки, с угрозой произнес Тежар и нагло направил в мою сторону очередное заклинание развеивания чар. При этом сам старший жрец в одно мгновение покрыл свое тело божественной энергией, спутать которую с чем-то другим было просто невозможно. Достаточно опасная ситуация. Все-таки такой тип защиты выходил за все разумные возможности смертных существ. Тут, скорее всего, даже тысячи единиц стихиальной энергии тьмы не хватит, чтобы продавить его. Потому как с учетом, что мы сейчас находимся в храме, то и резерв старшего жреца будет абсолютно невероятным. Забавно, всего лишь мгновение назад я был уверен в своей безопасности. Ведь след для мгновенного перемещения я смог расположить максимально близко, примерно на расстоянии 1000 шагов от источника энергетических возмущений среднего алтаря, и когда придет время, ничто не сможет остановить меня от его захвата. Зато вот уже после этого жизнь наглого Тежара станет определенно короче или вообще в тот же день прервется. Я же обрету настоящую свободу и смогу навсегда покинуть мир Ашшар, в котором все являются на самом деле рабами великого Антероса. Но это пока всего-навсего планы, и реализовывать я их буду точно не сейчас, набирая до этого момента как можно больше силы. При этом я практически никак не отреагировал на действия Тежара, который между тем не сдвинулся с места и так и стоял в 5 шагах от меня. Ну, как стоял? Просто завис в воздухе, нисколько не собираясь экономить растрачиваемую энергию. Впрочем, мой развеянный защитный полог нисколько не помог прочесть мои мысли старшему жрецу. Как минимум потому, что горящее пламя среднего маяка света во мне лишь слегка колыхнулось, не снизив своей яркости. «Спасибо, старший жрец Тежар, что очистили меня от демонической скверны». Слегка устало поклонился я вновь. «А я уж было хотел на это отдельно тратиться в лазарете нашей крепости». Расстроенный Тежар, еще до моих слов, явно разочарованный моими неизменившимися параметрами, скривил недовольную морду. А после моего безразличного поведения так и вовсе заскрежетал зубами. «И как это понимать?» Недовольно и вообще не поверив моим словам из принципа, с угрозой произнес Тежар, никак не успевая подстроиться под новые вводные. Слишком уж он предвкушал расправу надо мной, и старший жрец даже не пытался этого скрыть в своем взгляде. «Где ты мог встретить демонических тварей? Ты же был в мире Маурзаше!» «А вы разве не слышали, старший жрец Тежар? Прямо посреди моей миссии в этот брошенный всеми мир вторгся легион демонов, и во время очередного разведывательного обхода я встретился с их разведчиками, довольно сильными, скажу я вам». «Тебе не кажется, что это звучит несколько невероятно?» Явно с кем-то переговариваясь по ментальной связи, спросил Тежар, вроде бы еще не переходя к угрозам и грубому ко мне отношению, но уже очень близко к этому, при том, что я не его подчиненный, и при всей власти старшего жреца он не имеет права отдавать мне приказы. «Мне сложно об этом судить, ведь в мире Маурзаше я был впервые». «Возможно, хаоситы там пробивают проколы регулярно, все же мир довольно пустынный», — произнес я, тоже сделав вид, что мне пришло сообщение по ментальной связи. «Прошу простить меня, старший жрец Тежар, но меня вызывает мой тысячник Тарак Кровавый. Для меня было большой честью с вами встретиться лично». «Возможно, Тежар хотел было остановить меня и сказать что-то еще». Сложно этой старой твари было принять, что во мне нет никакой загадки, и мое выживание — лишь стечение обстоятельств и доля удачи. Вот только я сделал шаг и исчез. При этом жрец такого явно не ожидал, благодаря тому, что блокировки пространства в храме активировано не было. Да из чего бы в мирное время кто-то пользовался подобными навыками ограничения? Однако вот, если наглый Тежар не смог прочесть мои мысли, то я как раз-таки наоборот. Пусть не с помощью навыков, а скорее благодаря надменности этой старой твари и своему интеллекту сумел это сделать. Все-таки разгадать замысел этой алчной твари было совсем несложно. Как минимум потому, что от старшего жреца исходила едва осязаемая жажда наслаждения чужими страданиями. Да, он прекрасно ее подавлял. Правда, лишь благодаря моему навыку чувство боли и страха Тхала, даже незначительных остатков, для меня было достаточно, чтобы прийти к выводу, что Тежар обладал, так же, как и я, демоническим ядром. Какого уровня, мне, конечно, было неясно. Ко всему прочему, если учесть, что это чудовище остается на своем посту многие сотни лет, то верховного жреца в столице это полностью устраивает. А ведь он равен по силе нашему лорду, а, возможно, он даже более могуществен. Как минимум потому, что раз в год в центре нашего континента, в столице, происходит празднование в честь великого Антероса. Так вот, на этом событии присутствуют все тысячники, редко проявившие себя сотники и старшие жрецы, все без исключения. Разумеется, это все значит лишь то, что для некоторых существ в мире Ашер существуют несколько иные законы, нежели для жалких смертных. Конечно, хотелось бы верить, что и ко мне отнесутся так же лояльно, обнаружив демоническое ядро. Вот только верилось в это с огромным трудом. Ко всему прочему, и что уж там, проверять это у меня желания никакого не было. Да и тратить еще 20 лет моей жизни, используя навык прозрения Аркама, тоже абсолютно никакого смысла я не видел, потому что предусмотреть все возможные угрозы просто физически не выйдет. К тому же, подобные навыки имели еще один опасный недостаток. Их не стоило применять к существам богоподобного ранга и уровня, ведь они могли ощутить это воздействие на линии времени и легко обнаружить наглеца. Насколько мне было известно, пусть эта информация и не слишком достоверна, но подобные возможности у существ появляются даже не благодаря навыкам, а лишь за счет обладания характеристиками интеллект и восприятие, перешагнувшими порог в 100 единиц. Во всяком случае, несколько упоминаний мне попадались в старых фолиантах, и что-то проверять их достоверность на собственной шкуре мне абсолютно не хотелось. За своих подчиненных я тоже не переживал. Ведь они должны будут связаться со мной в тот же миг, как пройдут перерождение. Я же заберу их из храма сразу же, не дав покопаться в их мыслях. Впрочем, чужая память не является никаким доказательством, и по этому поводу я не сильно переживал, зная об этом факте. Тем более существа ниже меня по званию и рангу в принципе не могут полноценно свидетельствовать. Только лишь указать о необходимости проверки, а эту самую проверку эта тварь Тежар уже провела. Да и память, слабые разумы можно внедрить особым навыком. Так что кроме дополнительных подозрений и желания вывести меня на чистую воду, это ничего противнику не даст. Потому как, едва проведя идентификацию и выявив, допустим, наличие у меня демонического ядра, которое, разумеется, в моем основном теле отсутствует, пока форма багрового охотника неактивна, то единственный этот факт может создать прецедент для моего сопровождения в столицу. Ну, или один из приближенных к лорду тысячников может прибыть для моей проверки. Вот, правда, для этого нужен действительно веский повод. Как, допустим, тот, что произошел во время проведения ритуала Азарумом. Опять же, я подчиняюсь именно Тараку, и он ответственен за меня, и многое зависит именно от него и его желания от меня избавиться». Но, как мне кажется, наш с ним разговор, пусть лишь и на ближайшее время, но сумел наладить между нами приемлемый уровень взаимопонимания для сотрудничества. Так что, вроде как, я находился наконец-то в безопасности. Вот только это было совсем не так. Все-таки желающих устранить, пусть даже чужими руками, элемент неожиданности в моем лице, в их давно отлаженных схемах и планах, было более чем достаточно. Ведь никто не желал терпеть нового могущественного игрока, жаждущего откусить от общего пирога в этой провинции. А то, что я, обладая серьезной силой после несостоявшейся дуэли с Тагримом, судя по прочитанной памяти гоблинов в крепости, знали теперь все в городе. Но эти мысли шли фоном, пока тело действовало по давно задуманному плану. Переместился же я в подвал своего старого дома, но задерживаться там не стал, решив все же разведать ситуацию вокруг завода Фацева, дабы не упустить момент нападения. Но после того, как Тежар проявил ко мне излишний интерес, я не решился использовать демоническую форму, чтобы избежать излишних эманаций скверны в моей ауре. Но при этом и без возможности полета на данный момент мне было не обойтись. Да и с помощью воли полет мне никак не давался, что, если честно, меня изрядно злило и раздражало. Это отчего-то сильно напоминало мне те времена, когда я был простым десятником, скованным чужими ограничениями, не имея возможности продлить свою короткую жизнь. Так и сейчас. Надо мной словно потешалась эта энергия, не позволяя ей овладеть в полной мере, чтобы освоить полет. К тому же, попытка самостоятельно воспроизвести плетение, заложенное в мой экзокостюм «Крушитель Зертос», не возымела должного эффекта, потому как без практики расход энергии был как минимум в 10 раз выше заложенного. Вот тут действительно были необходимы вообще не годы практики, а десятилетия, чтобы овладеть подобным сложным плетением в совершенстве, даже с моим уровнем интеллекта. Причем это не говоря о применении навыка полета в бою. Не зря же навык полета очень энергозатратен и на И-ранге в принципе неэффективен для длительных перелетов. Поэтому мне пришлось в подвале все же облачиться в свой экзокостюм «Крушитель Зертос», несмотря на сотни шипов, впивающихся в тело. Как виделось мне, что несколько часов потерпеть боль вполне возможно. Тут, в принципе, я оказался прав. Иглы вошли в тело во время активации техноброни, а регенерация не позволила истечь мне кровью. Пусть и натекло ее внутрь основательно, благо подобный нюанс в экзокостюме был предусмотрен, и система ликвидации ранения оператора техноброни присутствовала. Ощущения, конечно, были не самыми приятными, что уж говорить. Причем боль была настолько сильной, что отвечающие за нее рецепторы я перевел на второе сознание, приглушив его ощущения. Но даже так, при каждом движении сотни игл отдавались болью по всему телу, слегка туманя разум. Ведь все из-за этого проклятого Тежара, чтоб ему в бездне в одном из котлов инферно оказаться. Причем боль была, по всей видимости, так сильна, что даже Мирит внутри меня жалобно пищал, дрожа в мелких судорогах, когда я считал его мысли.